Урок шестой, задание девятнадцатое. Я пойду туда, где мне никто не будет мешать. Я открыл книгу там, где мы закончили читать. Мой друг часто бывает там, откуда я приехал. Мне позвонили оттуда, где я раньше учился. Я хочу побывать там, где никогда еще не был. Завтра мы встретимся там, где договорились. Мои друзья едут туда, куда едут все туристы. Врач пришел туда, где его ждал больной. Молодые люди познакомились там, где вместе отдыхали. Моя подруга ушла оттуда, где ей было неинтересно работать.